Господь часто говорит нам, какой ты умный. Ты говоришь, о Господи, все мое, мое и твое, мое. Такого не бывает. Господи, все мое, твое и твое, мое. А если все мое, мое и твое, мое, вы знаете, что не пойдет. Это не образ мышления, это не Библия, это не христианство, это безответственность, это неграмотность в Слове Господнем, это неправедные мысли. Меня спрашивают, Павел, а как ты мыслишь, скажи? Ну как ты мыслишь в этом вопросе? Наша вода. И наша вода в первом случае, это наша вода. Если нам присущ второй вариант, то знаете что? Надо сказать, Господи, все понимаю, голова понимает, а сердце не разрешает. Помоги, Господи, расширь мое сердце. Понимаю, но не могу. Это будет честно. Это будет откровенно. Это будет по-христиански. Это будет то, что надо. И Господь желает сегодня сделать перемену в нашем мышлении. Наша вода. Читай еще одно место Писания. И сказал Иосиф народу. Бытие 47:23-24. А вот я купил теперь для фараона вас и всю землю вашу. Вот вам семена и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам. На засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Вот этот порядок родился в египетском государстве во время голода, когда Иосиф был первым человеком после фараона, в котором обитала благодать Господня, который был исполнен Духом Святым, который поднялся из темницы на царство, потому что Библия говорит, Бог был с ним. И вот этот человек, с которым был Бог, он, наверное, не думал, что целое поколение христиан будут читать о нем, он просто жил, он просто служил Богу, он просто боялся его, он просто исполнял волю его. И вот он дает такой порядок, интересный порядок и для государства, и для семьи, и для всех. И первое, что он говорит, он разделил на 5 частей наш доход, то, что мы имеем. Он говорит, 5-ю часть отдавайте фараону. Но сегодня фараон нас ничего не спрашивает. Начислили деньги, забрали проценты, положили. Ну, слава Богу, хоть в этом греха поменьше будет. Но вот все остальное от нас зависит. И мы сегодня не будем переделывать государственную систему. Мы сегодня не законодатели, мы не лорды. Мы не, эти законы не устанавливаем. Но мы просто видим, говорит, если 5-ю часть отдать, народ будет жить хорошо. И хватит государству, и он будет развиваться. Заберите больше, просто люди не смогут полноценно работать. Но эта проблема не наша. А вот основная проблема, значит, очень интересная. Смотрите, 4 части по порядочку. Кончать надо, да? 4 части по порядочку. Первое, самое интересное. Наверное, мы поставили бы детей на первое место, правда? Но кто является предметом особой заботы? Дети. Это наше будущее. Это правда. Мы сами себя вкладываем туда. Мы хотим, чтобы они жили полноценными. Смотрите, как интересно. Иосиф распределение сделал. 5-ю часть оставляйте на засеяние полей. Первое. Братья мои, дорогие сестры, какое сегодня засеяние полей? Мы сегодня жнем в магазинах, правда? И просто не жнем просто рожь, а батоны, булки сразу пожинаем. Хотя деньги на это надо. Мы сегодня не засеваем этих полей. Но смысл другой, друзья, сегодня идет великое сеяние и великая жатва. Сегодня Господь засевает Словом Господним наши города и села. Сегодня эта евангельская весть звучит по нашей планете, проникает в тюрьмы, проникает в отдаленные деревни, проникает где-то в сибирскую глушь, проникает где-то в тундру. Господь сегодня ищет свое святое божественное слово. И первое, повеление Господа для искреннего христианина, 5-ю часть отдавайте на засеяние полей. иначе вы не получите благословения. Иначе вы просто-напросто не впишетесь в планы Божии. Иначе вы будете голодать сами, благословение потеряете. А вы знаете, что исполнение по порядочку Слова Господня, оно приносит благословение. А вы помните место Писания, которое говорит так: верный человек богатшим благословением. Так что слава ему и благодарение. Наши ресурсы ограничены. Благословение Господне ничем не ограничено. Наши способности маленькие, благословение Господне огромное, так что славу и благодарение. И если мы следуем этому порядку, который Господь остановил, то самое первое, первая забота церкви, первая забота дела Господним, первая забота защиты полей. Но я знаю, благословение Господне даст нам возможность жить спокойно и будет нам и детям нашим, и всем, кто с нами, так что слава ему и благодарение. Следующее. Кому? Опять детям? Господь, вам? Вам? Следующее кому? Тем, которые с вами, а уже после детям вашим. Как кажется, неправильно и несправедливо. Но, братья мои дорогие, все правильно. Если вы сами не будете иметь благословения, если вы не будете иметь куска хлеба, если вы не будете здоровы духовно и телесно, и физически, то и женам вашим будет трудно, которые с вами, и детям вашим ничего не достанется. Следующее, вы, потом, которые с вами. Вы знаете, о чем я веду речь? Я веду речь о том, что если у вас не будет в семье должного порядка, то у вас не будет успеха и в служении Господу. И если муж будет пренебрегать женой и говорит так: это ради детей, какая глупость, пренебрегая женою, ты не осчастливишь своих детей, ты не принесешь им благословения, ты не дашь им радости. Жена, которая пренебрегает мужем и оправдывается ради детей, это обман. Притом жестокий обман, который трудно будет поправить, унижая своего мужа и не считая с ним, ты никак не осчастливишь своих детей. Я знаю такие случаи, когда однажды одна теща научила свою дочку. Очень интересный совет дала. А ты, говорит, не смотри за мужем, ты смотри себя и смотри детей. Наверное, с горячки сказал, знаете, я когда читаю о теще, нашел одно место про тещу, и то, что она была в горячке. Одно место, и что в горячке было, понимаете, как иногда бывает. Одно единственное в горячке было, ну, как хочешь, и Христос исцелил все. Ну, там она правда. Ну, вы понимаете, я немножко с юмором сказал, но тут часто бывает. И потому, если жена пастора теща, и она в горячке, знаете что? Никогда не будет радости и благословения. Это будет минус. Это будет позор. Это будет ущерб. Это будет урон. И Библия говорит, не забывайте друг о друге ради детей своих, которых вы ставите на первый план. Я хорошо понимаю, что если, ну, мы сегодня живем не богато и не бедно, и если ваш ребенок видит, что мать кусочек мяса откладывает отцу и говорит: это папе после тебя, он хорошо запомнит норму поведения. Этот папа после себя отдаст все сыну, но сначала он получит. И дети учатся, и благословение Господне. Вы понимаете, о чем я говорю? И вы знаете, что произошло? Когда этот муж увидел, то жена принесет деньги, надо на работу что-то взять. А где деньги? А я то купила, я то купила, я то купила. Молчит. Потом проходит время, что что-то надо, надо мне купить вот то и то. Уже говорит, нету. А где деньги? Да я то купила детям, я то купила себе, я то купила себе. Помолчал. А после начал пить. А после отступил от Господа. И сегодня это проблема номер один. И эта мать таким способом не принесла благословения своим детям, она принесла им несчастье, нарушен порядок. Братья мои сестры, как бы я хотел, чтобы мы сегодня действительно именно мысли так, как Священное Писание говорит. Не думайте, что можно быть богатым только своим трудом. Мы ограничены в своем труде и в своих возможностях. Но я еще раз повторяю, на благословение Господне никогда не ограничено, слава Ему. И если Он видит, что вы все самое лучшее отдаете для дела Господне, я знаю, откроет потоки благословения, слава Ему. Я вспоминаю один пример, и мы, наверное, помолимся и будем расходиться по своим местам. Один пример житейский, а другой библейский. Большой пророк Илья. Господь через него закрыл небо. Он дал ему откровение, где ему быть, где ему находиться. Он строго следует по слову Господню, имеет благословение. И вот однажды Господь говорит ему: Илья, ну хватит тебе сидеть тут у этого потока Харафа. Отправляйся в Сарепту Сидонскую. Я там повелел женщине-вдове кормить тебя. И вот он приходит, и как раз Бог так сделал, Бог есть Бог, он не ограничен своей властью, он умеет организовывать встречи. И вот он приходит, и она ходит. Он ее узнал сразу, вот так и так. Есть хочу. Она говорит: нечего. Немного осталось. Она еще не знает, что она богата благословениями. Она смотрит на то, что есть. Говорит: немножко осталось муки в катке, немножко елея в кувшине. Вот соберу пару палиндров. Говорит: сделаю для себя и для сына своего, съедим эту и умрем. Илья говорит такие странные слова для Божьего человека. Это трудно понять, да, человеку из этого мира. Говорит: а нет, ты сначала сделай для меня, а после для себя сделаешь. Что бы мы сегодня сказали? Совсем совесть потирал, да? Ну, потирал последнюю совесть. Ему сказали, что ничего нету. Все последнее. Семья. Он говорит: а ничего подобного. Ты, говорит, сначала сделай для меня, потому что я есть хочу. Братья мои сестры, мышление. Он дальше добавил, так говорит Господь: мука в катке не истощится, масла в кувшине не убудет, покуда Господь не даст дождя на землю. Скажите, если бы вдова не сделала по слову Илью, она получила благословение или нет? Никогда. Она действительно взяла бы это последнее, нашла бы эти пару палиндров, сготовила бы, они бы съели бы и умерли бы. Но благодарение Богу, перед Ильей стояла великая дорога и великое дело. Илья должен был жить на этой земле, он должен был быть накормленным. Перед ним стоял Ахав, мощная армия, отступничество государства, сонмы валовых пророков. Ему надо было там молиться на той горе Кармил, не извести огонь с неба, чтобы люди сказали: Божьи люди, Господь есть Бог, Господь есть Бог, и Бог заботится о нем. А тот, кто заботится о церкви, то Бог о нем позаботится, так что слава ему и благодарение. Я знаю одну семью. Сегодня из этой семьи есть некоторые сыновья этой семьи, здесь сидят. И вполне возможно, они узнают, о ком я говорить буду. Я знал одну сестру, которой постоянно было очень много людей. Через нее Господь говорил, действовал, и точно. Мне была интересна норма поведения. Когда они, значит, заботились о зиме, что было, что поесть, она вообще договорила так: ну надо что-то думать, чем же я людей кормить буду? Ну ко мне же приезжают люди, людей кормить надо. Я никогда не слышал, чтобы она говорила, чем детей кормить буду. Чем я людей кормить буду? Вы знаете, это образ мышления. Вы знаете, для чего апостол Павел советовал работать? Чтобы было из чего уделять кому? Нуждающим. Вы скажете: ну а нам? А детям нашим? А родственникам нашим? А внукам нашим? Если правильно поставлена цель, если мы работаем для того, чтобы дело Господне двигалось, чтобы было еще уделять нуждающимся, то Бог сдаст столько, что хватит вам, вашим детям, вашим внукам, и на дело Божье будет. Но если будете работать для себя, то и будете работать для себя. Бог не отнимет у вас разума, Он не отнимет у вас силы, но Он и не может благословить вас так, как надо, потому что неправильно акценты расставлены. Неконечная цель преследуется. И вот когда этой сестре, которая совсем мало накопала картошки, на зиму просится одна женщина с той деревни, которая почему-то лишилась дома. У нее самой куча детей, и она, наверное, не знаю сколько, наверное, несколько. Просит: пусти на квартиру. Ну, негде жить. Она думает, что делать. Потому что столько картошки накопали, но концы с концами только свести. Она же оставить на засеяние полей. А там она подумала, говорит: ну что ж, не выгонять ее с дома. Она взяла их. Вот она сама мне лишь рассказывала. Я, говорит, посылаю детей за картошкой, и решили так: будем есть сколько надо, все равно же не протянем. Но все равно ж не протянем. Я, говорю, целую зиму посылаю людей брать картошку, детей. И говорит, а сама боюсь заглянуть туда. Потому что есть почти двойная семья. Ну, то, что, ну надо же думать. Ну, наконец, проходят зимние месяцы. Уже весна, надо же идти глядеть, хочешь ты, не хочешь. Она заходит, открывает свой погреб, а там столько, сколько было осенью, когда засыпала. Братья, тут 20 век. Это не время Ильи назад тысячелетия. Это не время где-то там Моисеева времени. Это наш 20 век. Это мы сегодня. Это мы и дети наши. Славу и благодарение. Правильно расставлены акценты. А как ты мыслишь? Я мог говорить о этой сфере немножко. Мог говорить еще о ком-то. Но я очень хотел бы, чтобы эти два откровения обуздали нас в некоторых вопросах. Без откровения свыше народ не обуздан. Я не думаю, что вы посчитали меня выдумщиком. Что я здесь фантазировал и какие-то проповеди складывал, неестественные, не библейские, я вам читал Слово Господне. Не верите, можете проверить. Это есть образ мышления Господне. Это Библия, это Божьи мысли, а в этих мыслях Божьих особое Божье благословение, славу и благодарение. Поэтому мы помолимся, да? За все поблагодарим Господа. И пусть Господь даст нам откровение своим. И пусть мы, как народ Господь, будем обуздываться откровениями Господними. Господь,